мещанские речи Зощенки, киржатское мужичье словеса Всеволода Иванова, библейские перепевы Лунца, Гофманиада Каверина. Отсюда или приблизительно отсюда должно было прийти будущее, и, полууступая ему не то что дорогу, а край обочины, Алконост набрал и отпечатал альманах Серапионовых братьев. Это была с виду одна из самых убогих книжек, которую можно выпустить, совершенно не веря в то, что она кому-нибудь понадобится. И когда серапионы увидели осуществленным сборник, о котором заботился и хлопотал Горький, когда они взяли в руки это произведение книжного и бумагоделательного искусства, они подумали: свершилось. Если это явление может служить каким-нибудь началом, то лишь началом полного бесславия. В таком состоянии духа я еще ни разу не поднимался по узкой лестнице на Кронверкском. И это не от того, что уже по-октябрьски холодно и сумрачно, не от того, что я болен, нет, я знаю, что иду сюда последний раз, что иду прощаться. Горький уезжает лечиться, как тогда говорили, в Наугейм, затем, наверное, в Финляндию. Что могло быть лучше? Я слишком хорошо знал, что он подходит к черте, за которой, может быть, уже нет исцеления. Ясно представлял себе, каким его увижу, когда войду, и он поднимется навстречу. Но одно слово «прощание» жестоко омрачало невольное себелюбие, противилось примириться с необходимостью. Горькому это нужно, ему будет хорошо. Но будет ли хорошо мне, нам, всему миру надежд, который им заложен с такой доброй волей, с такой быстротой? Конечно, он обязан ехать лечиться. Умереть не столь большая хитрость. Страшный уход Блока был свеж в памяти и все еще поражал своей стремительностью. Но что делать с чувством жалости, с горечью сознания, что вот сейчас я буду говорить с ним в последний раз? Много позже Горький привел в воспоминаниях о Ленине его письмо, окончательно решившее отъезд за границу. «А у вас кровохарканье, и вы не едете. Это ей же ей и бессовестно, и нерационально. В Европе в хорошей санатории будете и лечиться, и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас ни лечение, ни дело, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь, не упрямьтесь, прошу вас. Ваш Ленин». Меня вновь удивило, что больше всего Горький проявил заботу о других, о тех, с кем он расставался. Но он говорит и о себе, неловко, конфузливо усмехаясь, по очереди приподнимая то одно, то другое плечо. У него прибавилось на лице складок, и они обвисли. Глаза его стали горячее, и синева их даже прозрачнее. Но жар не оживил взгляда, а только оттенял усталость, точно насильно втиснутую в каждую черту. «Чуть не умер в Москве, доложу вам. Да-с. Никогда ничего такого не случалось. Бывало, что грозила опасность, но не чувствовал ее. А тут почувствовал, понимаете, почувствовал возможность умереть». Он засмеялся с жизнерадостным детским изумлением и, раскрывая глаза, повторил несколько раз: «Почувствовал возможность умереть». «Очень возможно. Понимаете ли, очень. Нашли у меня какое-то особое расширение сердца, и что хуже всего, приходится этому верить». Резко переходя к серьезности и будто спохватываясь и одергивая себя за ненужный разговор, он спрашивает: «А с вами что происходит, сударь?» «Я только что вышел из клиники и скоро должен был ложиться на операцию. И когда я сказал ему это, он заволновался, принялся расспрашивать, кто будет оперировать, кто заботится после операции». «Операция пустяковая», — не веря в свои слова и в то, что я обманусь ими, — сказал он. «Но что вы будете делать после операции? Питание нужно». «Вот ведь какое неудобство. А где взять питание?» Он долго кашлял, все время тряся оттопыренным указательным пальцем, показывая, что найдена некая мысль, и чтобы я потерпел, пока он откашляется и ее выскажет. «Вот погодите», — выговорил он, едва отдышавшись, — «за границей выйдут мои книги, получу гонорар, пришлю денег. Всем серапионам.